«Белая дама с горы Брандберг». В середине марта 1907 года мы разбили лагерь в Брандберге и отправились осматривать ущелье Цесап. Тут и там нам попадались наскальные рисунки, жирафы, носороги, антилопы. Почти на поверхности лежали орудия труда древних обитателей этих мест. И вот я сижу в тени гранитной скалы в ущелье. Передо мной лучшие образцы наскального искусства. Я не в состоянии оторвать взгляда от цветного ансамбля на стене пещеры. Когда вернусь домой, обязательно подумаю над его значением. Из дневника немецкого геодезиста Маака. Среди десятков африканских загадок вопрос о белой даме – один из самых таинственных и проблематичных. Домыслов и соображений, касающихся интерпретации знаменитого наскального рисунка в пещере Маака, расположенной в ущелье Цесап в юго-западной Африке, было уже предостаточно интерпретаций противоречивых и порой просто фантастичных. В своей работе «Белая леди Брандерберга» покойный аббат Анри Брей писал: «Я и сам не уверен в том, что мы достигли того уровня знания, который позволил бы нам полностью истолковать значение данного рисунка. Так достигли ли мы уровня когда-либо?» Действительно удивительный рисунок, обнаруженный в начале века в Намибии, перекликается с древней средиземноморской художественной традицией. Но можно ли говорить о каких-то заимствованиях, когда речь идет о двух местах, удаленных друг от друга на десятки тысяч километров? Средиземноморье и Южная Африка, что может быть общего в археологических культурах обоих регионов? Маак и Брей, известный французский археолог, и десятки других людей, специалистов или просто зрителей, были поражены загадочной белой дамой в ущелье Цесап, нарисованной на скале в числе прочих фигур. Посмотрим на рисунки внимательнее. Маленькая скала, сохранившая изображение и привлекшая к себе столько внимания, всего около 6 метров в длину и 2 в высоту. Нижняя часть сильно попорчена, то ли золой от костров, то ли близостью сырого грунта. Наиболее ясно виден центр, краям композиция просматривается хуже. Увидев рисунок, Брей сразу задал себе вопрос: кто создал его? Что он может означать? Вот его суждение. Костюм дамы удивительно похож на одежду девушек-матадоров из дворца Миноса в Кноссе, раскопанного Эвансом в начале нашего века. Короткая куртка и нечто вроде трико, прошитых позолоченными нитками. Похожи и головные уборы. Дама вся устремлена вперед. Основная линия движения намечена верхней частью тела и отставленной назад согнутой в колени ногой. По положению руки с луком можно судить о динамичности движения. Сила же передана характерным положением лука. Ритмичность подчеркивается изображенной на заднем плане фигурой в танце. В одной руке у дамы заряженный лук и еще 3 стрелы, а в другой цветок, а может быть чаша? Кносские девушки-матадоры пользовались большим почетом, их наряжали в лучшие одежды. Культ цветов отразился там на вазах и золотых украшениях, а они очень похожи на цветок, что несет дама. У некоторых участников процессии можно видеть на руках короткие повязки с бахромой. Во время религиозных ритуалов в Кносском дворце такие повязки завязывались сзади на шее, об этом свидетельствует критская керамика. В первом томе огромного многокрасочного труда Эванса «Дворец Миноса в Кноссе» показаны образцы одежды, почти точные копии одежды дамы. Благодаря развитому мореходству и удачному географическому положению Крит испытал воздействие двух цивилизаций. Как и у шумеров, страной правил вождь-жрец. Под его руководством строили здания с куполообразными сводами, которые считают копиями ливийских сооружений. Возможно, из Ливии критяне заимствовали и некоторые похожие обряды. Не мог не оказать влияние на Крит и Египет, находящийся от него всего в нескольких сотнях километров. Все эти размышления Брея ведут к тому, что в картине на скале есть еще и древнеегипетские черты. Например, он обращает внимание на ленту и бретельки на плечах, унизанные бусинками. И на фигуру человека с головой крокодила и с рогами. И на зазубренный кол, который несет фигура, следующая за дамой. Крокодил и человек наводят на более глубокие размышления, чем чисто внешние элементы сходства, одежды и оружия. В Древнем Египте он участвовал в основной части таинств, церемониях религиозного характера. Среди сопровождающих даму крокодила-человек – третья главная фигура. Для египтян он символизировал монстра на службе у Сета, бога зла и дальних стран, и культ его дошел до римских времен. В Египте его изображали обычно в двух цветах – черном и золотистом. Он нес рога антилопы и пальмовую ветвь. И на нашем наскальном рисунке предплечья у крокодила-человека черные, бедра желтые, а в руках он несет какие-то ветки. Надписи в храмах рассказали, что жрецы бога солнца Ра совершали священное действие, чтобы побороть крокодила. Для этой церемонии присмыкающихся убивали и сжигали три раза в день. На рисунках отчетливо видны процессии жрецов-гарпунеров, идущих на борьбу с Сетом. Гарпунерами их называли потому, что они несут длинные предметы, похожие на гарпуны. Две богини с головами львиц направили вверх металлические копья. На одном из папирусов видна богиня с головой присмыкающегося, тоже с острым предметом в руке. В этих деталях Брей усмотрел сходство с художественным ансамблем «Белой дамы». Итак, люди и боги шли на борьбу против Сета с оружием типа гарпуна. Фигура сзади дамы несет в руке странное оружие с треугольными зазубринами. Оно вполне может быть гарпуном или длинным шестом, видным на многих египетских украшениях. Его несут различные божества, зазубрины на нем означают годы жизни человека. В последнее время белую даму стали все чаще и без основания сравнивать с критской богиней Дианой. В «Золотом осле» Апулея есть такие строчки: «Единую владычицу чтит меня под разнообразными видами вся вселенная. Критские стрелки называют Дианой Диктинской, а богатые, древней ученостью египтяне, почитают меня, как должно, называя меня настоящим именем царственной Исидой». На наскальном изображении можно видеть меднокожих лучников, и вполне вероятно, что Диана могла нести цветок, как это делает дама, ведь в Египте был обычай класть цветок лотоса на алтарь богов. Эти мотивы прослеживаются в финикийском искусстве. Однако, если рисунок действительно изображает таинственную процессию, то почему она нарисована на скале в гроте, где ее могут увидеть все? Но это можно понять. Диодор Сицилийский сообщает во «Всемирной истории»: в Кносе был закон, по которому все таинства должны были быть видны всем, и вещи, которые обычно сокрыты в тайне, должны были быть на всеобщем обозрении. Что можно добавить к этому? Пока всего несколько дополнительных предположений ученых. Если дама – это Исида или Диана, то фигура позади нее может быть Осирисом, ее супругом. Юноша перед дамой несет в руке миниатюрный лук. Участники процессий в Древнем Египте тоже несли луки, и их неизменно сопровождали журавли и аисты. На фреске в гроте есть и те, и другие. Несмотря на то, что другие фигуры лишь немного меньше дамы, она в центре внимания. Такое внимание к ней, по мнению Брея, предполагает возможность портрета. Он считает, что картина – результат творчества художника, испытавшего на себе различные влияния. Чего не скажешь о местной живописи, в большинстве случаев свободной от них. Значительное расстояние отделяет грот дамы от 19 других центров наскальной живописи этого района. Это свидетельствует о том, что мастер обособился, возможно, не желая, чтобы ему мешали. Мы ничего до сих пор не знаем о критских плаваниях в страну южноафриканских берегов. Черные невольники из скорлупа яиц страуса еще не доказательство дальних плаваний. Однако, благодаря морским течениям, корабли могли свободно доплыть до земель, расположенных к югу от Замбези. А для более крепких судов было возможно дойти по сомалийскому течению и до мыса Доброй Надежды. Если это так, то местные жители могли войти в контакт с выходцами из Средиземноморья. Вполне вероятно, что в эти смелые плавания мореходы брали с собой девушек-матадоров из Кносса. Высаживаясь на берег, мореходы, довольные тем, что плавание складывается удачно, исполняли культовый танец, который был изображен местным художником. Олфиш-бей средиземноморцы могли соблюдать в качестве гавани. Древние кострища жителей найдены здесь у самой воды, так что пришельцам не надо было ходить далеко за продовольствием. Было бы заблуждением думать, что Брей остался одинок в своей попытке провести такие смелые параллели. Его поддержали многие другие ученые, поддержали и развили далее теорию появления рисунков в гроте. Вспомнили древний путь, торговый от Нижнего Нила по дорогам к западу от цели великих африканских озер на юг, память о которых и сейчас хранят народы Уганды и Зимбабве. Североамериканские черты в некоторых фрагментах ансамбля наводят на мысль, что какие-то североафриканцы, а не сами египтяне или кретяне, могли перенести на юг образчик древней культуры Средиземноморья, дополнив его элементами своей культуры. Итак, мы познакомились с основными аргументами в пользу чужеземного происхождения наскального ансамбля «Белой дамы». Однако изучение местной наскальной живописи продвигается очень быстро, и есть версия местного происхождения дамы. Она не менее оригинальна. И у самого Брея, и в трудах его последователей проскальзывают мысли о местных аналогиях. В большинстве случаев у них шлемы и оружие, типа которого нет в Южной Африке, кроме района озера Ньяса в Северной Родезии. Это поздний стиль изображения человеческих фигур, который наряду с Древним Египтом и Вавилоном широко представлен в Родезии – Флабениус. Подмечен также обычай кретян и египтян изображать оба глаза даже в профильных фигурах, однако не так, как на рисунке из Брандерберга. У фигуры, предшествующей крокодилу человеку, глаза изображены особым способом, неизвестным еще древним кретянам и появившимся лишь в III веке до новой эры на греческих вазах. Левая нога черного человека – под зеброй видна в уменьшении, как бы удалена в пространстве, то есть использован прием, незнакомый Европе до III века до новой эры и распространившийся в основном в Средневековье. В местной бушменской живописи все эти явления часты, даже избыточны. Маке, книга которого «Цивилизация Африки южнее Сахары», была переведена у нас в 1974 году. Напоминает, что белый цвет считается ритуальным у многих народов банту и что экзотические предметы могут с успехом принадлежать местным культурам. Шлемы воинов, сопровождавших даму, могут быть прическами или головными уборами предков Гереро или Авамбо. Этнографы повнимательнее присмотрелись и к лукам, нарисованным в гроте, и обнаружили подобные у Метабели, да и вообще у многих народов банту. Может быть, разгадку действительно дают южноафриканские и прежде всего североафриканские наскальные рисунки. Сейчас в Брандерберге живет народ горный Дамара. В их образе жизни много североафриканских черт. Мы уже упоминали о продолжительном пути с севера на юг Африки. Именно он приковал внимание исследователей. Происхождение горных Дамара пока не ясно, однако существует мнение, что они вместе с гатентотами и банту пришли из районов Верхнего Нила. Делались даже попытки сравнить их язык с древнеегипетским, и, надо сказать, не без результатов. Может быть, именно их приход в Южную Африку был запечатлен местным художником. Пути следования африканских народов на юг постепенно проясняются. Этнограф Кук сравнивал район изображения фигур с утолщением ягодиц и изображением курдючной овцы, разводимой только протогатентотами, с расположением мест, наиболее пригодных для жизни этих племен. При наложении карт районы совпадали, стал вырисовываться путь какого-то народа севера вдоль Великих озер. Точных дат нет, перемещения племен происходили волнами. Единственным пока точным свидетельством этого марша остаются хадзапи, потомки древнего коренного населения, которые отстали от основной волны мигрантов на полпути с севера на юг в Танзании. А может быть, все обстояло гораздо сложнее? Вот третий, пока последний предположенный учеными вариант разгадки тайны Белой дамы. Когда в Намибию пришли европейцы, то обнаружили там развитые скотоводческие народы банту. Они не рисовали на скалах, не оставляли автографов и гатентоты. Этим славились бушмены, прилежно разрисовавшие поверхность скал. Их живопись явно результат какой-то древней традиции, но чьей? Фигуры, явно запечатленные на скалах, самые различные. Ученые называли изображенных людей протогатентотами, бушманоидами, европеоидами. Опять европеоиды? Да, но не кретяне, финикийцы или египтяне, а каспийцы, назовем их так условно, древнейшее население Северной Африки. Кое-кто из ученых считает, что в свое время они переправились в Испанию, оставив повсюду прекрасные образцы наскальной живописи. И родилась гипотеза, раз эти каспийцы были такими мобильными, то почему бы не предположить, что они пошли на север не только, но и на юг вслед за другими племенами, которые, говоря языком ученых, обладали иным набором расовых признаков. На юге Африки они с этими племенами смешались и дали начало новым антропологическим типам, новым археологическим культурам Смитфилдской и Уилтонской. Осталось выяснить, с кем могли вступить в контакт каспийцы. Видимо, с предками бушменов и готентотов, пришедшими сюда раньше них. Они легко распознаются на рисунках по стеотопигии. Теперь нужно выяснить, как родилось название «Белая дама». В палеотических ритуально-магических композициях сочетаются три образа – женщина, зверь и охотник. До наших дней дошел древний охотничий миф о повелительнице зверей, приносящей охотникам счастье при одной лишь встрече с ней. 42% палеотических рисунков, найденных на территории нашей страны, изображают женщин, 30% – животных, а 14,2% – антропоморфные фигурки, предположительно изображающие охотников. Выходит, что изображенная на сцене охоты в Брандберге «Белая дама» – закономерный продукт верхнего палеолита. Но почему она так похожа на критскую богиню? Есть ответ и на этот вопрос. Доказано, что с наступлением неолита культурные традиции верхнего палеолита не исчезли. Хотя охота в большинстве обществ уже потеряла свою главенствующую хозяйственную функцию. Ее отголоски, духовный и практический опыт, вошли в ритуалы и мифы скотоводов и земледельцев, то есть перешагнули в неолит. Когда Сахара начала высыхать, каспийцы отошли к Средиземному морю и Нилу, и их повелительницы вошли в пантеоны богов, складывавших классовых обществ Египта и Крита. Отсюда и сходство Белой дамы с изображениями критской Дианы-охотницы. Но это опять предположение. Пока что настаивать на чем-то определенном, раз и навсегда, верном нельзя. Современный уровень знаний пока не позволяет делать этого. И еще одна версия. Она принадлежит Хардингу, ученому из Центра медицинской экологии в Йоханнесбурге. У бушменов, как у всех народов, лишенных письменности, информация передается из уст в уста, но такая изустная информация в процессе ее передачи от поколения к поколению неизбежно искажается, в большей или меньшей степени, меняет свое значение, перепутывается или вовсе теряется, размышляет Хардинг. А когда разные народы живут в достаточной близости, как бушмены и овамба, несомненно, происходит некая диффузия, перемешивание этой из устной информации. И почему бы не признать, что племенные предания и традиции, так же, как и верования, также могут сливаться и смешиваться? Хардинг полагает, что во всех противоречивых наскальных рисунках, таких, например, как «Белая дама», имеет место смешивание. Это не что иное, как искаженные, а также утраченные воспоминания о традициях и событиях. В свое время Хардингу удалось исполнить давнее желание и в сопровождении сотрудников музея Вингхука посетить даму с ее собственным обиталищем и поближе к ней познакомиться. Это близкое знакомство укрепило археолога в его концепции. Он зафиксировал все характерные черты рисунка и сравнил с описанием аббата Брея, а также с описанием племен и племенных обычаев жителей Юго-Западной Африки. Когда Хардинг увидел оригинал «Белой дамы», рисунок был уже значительно выцветшим. Черты лица, какого бы происхождения они ни были, которые, возможно, ранее и были хорошо различимы, оказалось уже трудно разглядеть. Напротив, копия рисунка Брея определяет отчетливые европейские черты. Он пишет, ее лицо четко выраженного лучшего средиземноморского типа с прямым носом. Однако Хардинг предполагает, что белая линия, отчетливо выраженная на его репродукции и интерпретированная этим ученым как линия прямого носа, на самом деле нитка белых бус, которым еще до сих пор носят на лице бушменские женщины. Доказательство этого можно процитировать статью Фурье «Бушмены Юго-Западной Африки», где дана фотография женщины племени Нарон в церемониальной одежде. Нитка бус из скорлупы яиц страуса прикреплена к ее головному украшению и свисает между глазами, по переносице и доходит до верхней губы. Такое украшение, особенно если смотреть в профиль, оно выглядит прямой линией, определенно скрывает бушменскую форму носа и может породить данную интерпретацию рисунка, то есть что нос дамы прямой и вполне европейский. На голове белой дамы, пишет Брей, мы видим малинового цвета головное украшение, унизанное белыми бусинами. Оно заканчивается на затылке, где скреплено тремя обшитыми белыми бусинами фестонами. Хардинг же увидел беловолосую женщину с прической, украшенной нитками белых бус. Он вновь обращается к статье Фурье и находит там описание того, как украшали волосы бушменские девушки при обряде инициации. На волосы девушки наносилась габ, смесь красного цвета, приготовленная из растертой в порошок коры дерева и поджаренных и также растертых в порошок жиросодержащих зерен дерева эроб. Далее на его фотографии женщины племени Нарон показано головное украшение из ниток белых бус, которые, свисая с головы, могли создать на рисунке впечатление головного убора фестонами. Рыжеволосая женщина, украшенная свисающими нитями белых бус из скорлупы яиц страуса на фотографиях, сделанных в Фурье, таким образом кажется поразительно похожей на рисунок белой дамы. В расположении остальных украшений, носимых на теле, можно также провести сравнение между дамой и бушменскими женщинами в церемониальном наряде. Что же касается описанных аббатом Бреем белых мокасин с красным кантом, которые до сих пор можно увидеть на наскальном рисунке, то они показались Хардингу поразительно похожие на самодельные сандалии из кожи. Либо как выглядит их сегодняшний вариант из полосок, вырезанных из старых покрышек, которые до сих пор делают и носят как бушмены, так и некоторые банту. В этом отношении интересно сделанное Видером описание обуви, которые носят горные дамара. В прежние времена эти племена, чернокожие люди невысокого роста, жили в горах Аус и Эйронга, на плато Эджейр и на Брандберге. Реддер пишет, как мужчины, так и женщины носят сандалии. Сандалии выдаются и спереди, и сзади. Они закреплены на щиколотке завязкой. Вторая завязка проходит в отверстие между большим и вторым пальцем ступни и прикрепляется к завязке на щиколотке, чтобы сандалии не спадывали с ноги. Эта обувь похожа на то, что надето на ногах у дамы. Хардинг также сомневается в том, что по описанию Брея на даме надеты узкое телесное розового цвета штаны, поскольку цвет этот поразительным образом совпадает с окрасом изображенного под ней животного. Возможно, это говорит лишь о вольном обращении с цветом, которое позволил себе художник, либо о том, что он не отмыл кисть от красной краски, когда начал рисовать белое животное. Вероятно, изображение белого животного куда выше, чем розового. Либо что, возможно, художник изобразил человека, покрытого для какой-то церемонии белой краской. Теперь такой вопрос. Кто те люди, что изображены на наскальном рисунке в Брандберге? В процессе, сопровождающей даму, можно выделить по меньшей мере два различных типа людей. Хардинг предполагает, что это бушмены или овамбо, все еще населяющие северную или северо-восточную части юго-западной Африки. При тщательном изучении рисунка видно два различных типа стрел. Как овамбо, так и горные дамара вкупе с гатентотами делали наконечники стрел из производимого ими железа. Что касается самой персоны дамы, то можно различить в общей сложности три стрелы, две в левой руке и одну в луке, в то время как Брей утверждает, что в ее левой руке три белых стрелы, часть их окрашена красным, и одна большего размера стрела в натянутом луке, что в сумме дает четыре стрелы. Исследователь видел эти стрелы лично и описал их следующим образом. А. Сами стрелы белые. Б. Листообразные головки стрел красные, обведенные белым. Эти детали, если наблюдатель нечетко их разглядел, могут создать впечатление, что в левой руке белой дамы находится более чем две стрелы, но, возможно, гораздо большее значение, чем количество стрел, которые она держит, имеет группа из шести других стрел, отстоящих отдельно от основного рисунка, и потому, видимо, незамеченных аббатом Бреем. которые обнаружены в другом месте поверхности скалы. Эти стрелы совсем другой формы. Белые древки оперены, оперение красное, в то время как белый наконечник заточен на конус и выглядит более острым, чем те, что держит дама. Они показались Хардингу сходными с готентотским типом стрел, описанным Шаперой в книге «Народ Кайсан Южной Африки». Оба типа наконечников стрел, скорее всего, сделаны из металла. Что же изображено на рисунке? Этот вопрос, на который мы уже пытались ответить, волнует и Хардинга. Он не видит в нем нечто экзотического, покрытое белой краской. Лицо или тело на этом рисунке никогда не навевало у него мысли, что там изображен белокожий человек. Для него это всегда была покрытая белой краской фигура участницы церемонии инициации, либо какой-то другой церемонии, характерной для племенной жизни. Но сам рисунок, взятый в совокупности всех фигур, может иметь некий магическо-религиозный смысл, потому что ничем иным нельзя объяснить определенные аномалии, которые действительно видны в центральной его фигуре. Например, женский характер одеяния, особенно головного убора, как противопоставление сугубо мужским характеристикам, например, оружию, которое несет фигура. Магико-религиозный характер усиливается и присутствием фигур, напоминающих фигуры колдунов в черном одеянии. Известно, что Авамба, представители банту, находились под сильным влиянием этой магии. Более того, Авамба и бушмены Юго-Западной Африки, вступая в контакт друг с другом, часто заимствовали элементы верований. Хан в своей книге «Местные племена Юго-Западной Африки» дает очень интересное описание священного огня Авамба, которым они пользовались в своих боевых действиях, и именно это обращает на себя особое внимание при интерпретации фрески. Хан отвечает, что во время боевых действий, когда мужчины отправлялись на поле брани, вождя племени ему не разрешалось покидать района обитания своего племени, представлял облаченный его доверием руководитель, который и вел соплеменников в бой. Его называли Амулики Вита, представитель вождя на войне. Боевой отряд также сопровождал член традиционной военной семьи, Ачембати Вашикуни. Его задачей было нести раскаленные угли от священного племенного костра и не давать им угаснуть, чтобы разжигать костер в военном лагере. Амулики Вита, пишет хан, это есть представитель вождя, который не должен принимать участие в бою, не вооружен, в отличие от других командиров отряда, и имеет при себе только лук и несколько стрел, одну большую дубинку кири и две маленькие палочки величиной со свинцовый карандаш. Эти две маленькие палочки называются амсиндила. Они поджигаются от священного костра, и пока тлеет, амулики Вита размахивают ими над солдатами, чтобы они были невидимыми для врага. По пути с поля брани, продолжает хан, амулики Вита ослабляют натяжение лука до такой степени, чтобы из него нельзя было пустить стрелу. Эта процедура была направлена на то, чтобы ослабить вражеские луки и сделать их бесполезными. Таким образом, похоже, объясняется не воинский характер оружия, которое несет дама. Ослабленный лук и несколько свободно зажатых в руке стрел предполагают сильное влияние народа Авамба в росписи горы Брандберг. Можно предположить, что в другой руке дама держит тлеющую палочку, а не цветок или чашу из скорлупы яйца страуса, как утверждает аббат Брей. Продолжая ту же линию, разве нельзя предположить, что пять белых наконечников стрел, засунутых за ручную перевязь, как описывает их французский археолог, хотя они никак не напоминают наконечники стрел, изображенных на рисунке, это запас тех самых палочек, которые зажигают одна от другой, в то время как одна горящая находится в руке. И разве тогда сама фреска в целом не может запечатлеть триумфальное возвращение с поля боя в стиле древних Авамба? Да, все-таки возвращение, а не поход в бой, поскольку лица тех, кто повергнут в основной группе, выражают приветствие, это встречающие. Из 27 изображенных на фреске человеческих фигур вооружены только 9. Невооруженные фигуры могут таким образом представлять собой пленников. А основная группа вооруженных воинов по хану двигается не так быстро, чтобы предотвратить возможную атаку со спины. Бушменские черты основной фигуры могут, конечно, быть использованы в качестве аргумента против такой проавамбовской интерпретации. Но, как мы уже упоминали, Связи между бушменами и Авамба были в давние времена очень сильны. Это могло быть отражено и в рисунке. Более того, в прошлом Авамба использовали бушменов как палачей. Следовательно, почему бы им тогда не использовать их в качестве воинов, даже, возможно, не вручать им статус Амулики Вита, что, возможно, и отражено во фреске, в фигуре белой дамы. Несомненно, Хардинг дал ученым ключ к дальнейшим поискам. Окончательное решение вопроса надо искать в древней истории Южной Африки, в этнографии ее племен. А может быть, все же в истории древнего Средиземноморья?